все лучшее всегда в дефиците. Во всяком случае, я на это надеюсь, потому что мы только что приобрели лошадь эпохи Тэнг. Да, глиняную китайскую лошадь 8 века, примерно 18 дюймов высотой, землистого цвета. Нет, посмотреть нельзя, она в сейфе, в банке. Она часть залога под тот кредит, на который я ее купил. О, Господи, какая, в принципе, разница, покупаешь ли ты эту лошадь или землю под Хьюстоном, или помещение под контору? С точки зрения Джуди, все займы, которые брал Том, в конечном счете обеспечивались их фирмой Лейс. А это была слабая и ненадежная основа. И сколько бы Том ни тыкал пальцем бухгалтерские ведомости, показывавшие их доходы и расходы, Джуди так и не могла перебороть в себе то, чему ее крепко выучили еще в детстве, не могла воспринимать их растущее благосостояние как нечто реальное, настоящее. Лейс — вот это было настоящее дело. А все прочее так, цифры на бумаге. Она хорошо помнила скандал, который произошел между ними, когда задолженность Лейс банку перевалила за $500,000. Том тогда заявил ей: «Пора уже быть взрослой, Джуди. В наше время нельзя ни начать дело, ни заработать состояние, не залезая поначалу в долг. Трудно занять только первые 50 тысяч». Но больше всего Джуди нервничала даже не из-за этого, потому что Том занялся спекуляцией товарными ценностями. В последние годы он стал вкладывать все их с трудом заработанные средства, всю небольшую прибыль, которую они получали вначале в какао, потом в сахар. Джуди лежала по ночам без сна, мучительно размышляя, не получится ли так, что они останутся с полным складом товаров, не находящих спроса. Тома тоже время от времени охватывала бессонница. Если поначалу он весьма осторожно и скромно играл на бирже, то теперь он начал рисковать уже по-крупному. Однако ему повезло, и в течение месяца после того, как он купил какао, а затем и сахар, цены на первый товар выросли на 12%, а на второй — на 19%. Вдохновленный удачей, он сыграл всей полученной прибылью на понижение цены хлопка и на повышение цены какао. По какао он проиграл, по хлопку угодил в самую точку. К тому времени, когда он с головой ушел в спекуляцию с соевыми бобами, он уже больше не обращал никакого внимания на то, что сам же называл иррациональными страхами Джуди. В первые же 6 недель он заработал на сои 13% от вложенных средств, после чего продолжал спекулировать главным образом сахаром и какао, и в целом довольно успешно. Рассказав Максине обо всем этом, Джуди добавила: «Поначалу он был не таким. В течение первого года после того, как мы стали вести дело вместе, пару раз мы оказывались не в состоянии платить за аренду площади. Тогда Том, не дожидаясь наступления срока платежа, брал наши расчеты и шел к домовладельцу. И его, в отличие от меня, ни разу не выставляли за порог. Это я еще могла понять. Но в конце второго года, когда он сыграл на какао и выиграл, знаешь, как он поступил? Он купил нашу контору, использовав всю полученную на какао прибыль в качестве первого взноса. С этого момента у меня такое ощущение, словно петля долгов все туже затягивает наши шеи». Джуди вздохнула. «И хуже всего то, что я ни с кем не могу об этом поговорить». «Ты тоже никому не говори, Максина. Это все только между нами». «Если кому-нибудь что-то расскажешь, то это уже не секрет», — возразила Максина. «А за эту квартиру вы платите?» «Да, я настояла на этом». И, к моему удивлению, Том не особенно возражал. Он только фыркнул и сказал, что мои дурацкие моральные представления слишком дорого нам обходятся. «Я просто не понимаю, как такой совершенно рациональный человек, великолепно делающий работу, в которой я разбираюсь, может превращаться буквально в ненормального, когда дело касается денег. И не понимаю, почему он так выходит из себя, когда я говорю ему об этом, особенно когда он проигрывает на какой-нибудь сделке, и $1000 исчезают в мгновение ока. После последнего такого скандала я стал даже подумывать, что, быть может, нам придется прекратить дальнейшее сотрудничество». Задумчиво поглаживая шелковую туфлю, Максина сказала: «Тебе 35 лет, у тебя прекрасная квартира, хорошо оплачиваемая и интересная работа. На твоем месте я бы ни о чем другом не думала и предоставила бы Тома поступать так, как он считает нужным». Джуди перевела разговор на другую тему, но ее страхи и опасения не исчезли. 3 недели спустя Максина вернулась из своей рекламной поездки по Соединенным Штатам. «Настоящая подруга та, которая готова признаться, что весит больше тебя», — сказала Джуди, глядя, как Максина становится в ванной на весы. «Особенно если на самом деле она весит меньше», — согласилась Максина. «Неужели же я за 3-недельную поездку прибавила целых 8 фунтов?» поездках обычно или сильно теряют в весе, или прибавляют. Надевай халат и пойдем в гостиную. Я принесла вырезки из газет с заметками о твоей поездке». Они перешли в гостиную, комнату по форме, напоминающую два поставленных рядом кубика, стены которой были окрашены в кремовый цвет. С трех сторон огромного мраморного стола красовались низкие темно-коричневые диваны, ножки, ручки и спинки которых были покрыты тонкой резьбой. На темном полу, сделанном из твердых пород дерева, лежали шкуры зебр, а в одном из углов комнаты стояла старинная персидская ширма, расписанная в красных и черных тонах. По обеим сторонам мраморного камина висели два больших зеркала в изящных золоченых рамах, выдержанных в стиле Людовика XV, а на противоположной от них стене коллекция рисунков Стейнберга, которая время от времени пополнялась. Максина подбежала к розовой папке, лежавшей на одном из диванов, и, развалившись на розовато-лиловых и голубых подушках, принялась просматривать вырезки. Во время поездки она не видела ни одной из этих статей. Из каждого города приходилось уезжать раньше, чем успевали выйти местные газеты с данными ею интервью или заметками о ней. Неплохо, неплохо. В «Тайм» хорошая колонка и очень милый рисунок. Очень хорошо, Джуди, что ты каждый вечер звонила. Я всегда так волновалась, не могла понять, хорошо все идет или нет, да и просто чувствовала себя одиноко. Иногда я даже почти жалела, что не взяла с собой секретаршу. Когда навосхищаешься вырезками, посмотри, как переделали спальню, пока ты была в поездке. Я сказала, чтобы все было сделано в точности так, как предложила ты. Спальня Джуди выглядела теперь роскошно и располагала к умиротворенности. Большое во всю стену окно было закрыто тяжелыми занавесями из натурального шелка. На кровати поверх коричневого бархатного покрывала была брошена роскошная накидка из рыжей лисицы с густым пышным мехом. С одной стороны кровати была устроена панель с выведенными на нее кнопками управления телевизором, стереопроигрывателем, радиоприемником, открыванием и закрыванием занавеси. Здесь же был и телефон. По обеим сторонам от кровати теперь стояли два больших низких комода розового дерева, в которые поместились все бумаги и документы, необходимые Джуди для работы. В комнате была только одна картина. На стене напротив кровати висела китайская вышивка по шелку XVII века, на которой почти в натуральную величину был изображен монгольский феодал. Кроме огромной кровати в комнате стоял еще шезлонг, обитый красноватым мебельным ситцем. Таким же ситцем были обиты и кушетки, стоявшие в соседней комнате, теперь превращенные в кабинет. Стены кабинета были сплошь покрыты книжными полками и окрашены в темно-малиновый цвет. Безделушки, которые раньше были навалены у Джуди, где попало, сейчас были расставлены по книжным полкам и выглядели как коллекция старинных игрушек и необычных сувениров. Перед окном стояло бюро в викторианском стиле с убирающейся крышкой. «Мне так нравится этот темно-красный цвет», — сказала Джуди. «Я его только что использовала в отделке нового офиса Ги. Сен-Лоран открыл собственный салон, а он конкурент Ги, поэтому и пришлось все переделывать заново».